С другой стороны, мне понятны мотивы моих спутников. Будь я на их месте, также захотел бы взглянуть на самую сильную тварь пустоши. К тому же, наблюдая за боем с таким крупным хищником, ребята почерпнут для себя полезные знания. Мы ведь понятия не имеем, что может ждать нас по ту сторону врат. Если враги там окажутся хотя бы немного похожими на ловцов, то эти знания, вполне возможно, помогут им выжить. 11-й ловец не смог удивить меня чем-то новым. Очередной обладатель защитной способности, которая мне так не нравится. Хотя нужно сказать, что на этот раз я даже порадовался такому раскладу. Во-первых, в сражениях с подобными монстрами быстрее всего развивался шепот. Во-вторых, тварь, не имеющая дальнобойных атак, не сможет задеть членов моей команды, которых я все же решился взять с собой. Бой прошел по уже обкатанному сценарию. Я постарался держаться как можно ближе к задним лапам и раз за разом наносил удары мечом, постепенно разрушая его защиту. Монстр в это время вертелся по кругу, словно волчок, и неуклюже пытался достать меня одной из своих щупалец. Какой же он мерзкий! Крест приблизился к телу, когда я, взобравшись на спину мертвого ловца, попытался ножом отделить часть спатиума от позвоночника. Как природа вообще смогла создать такое? Остановившись в 10 шагах, Ками с отвращением сморщила носик. «Не думаю, что это создала природа», — озвучил я свои мысли. «По крайней мере, наша на такое точно не способна. Ты про свою теорию подмены?» — поинтересовалась девушка. «Так и есть. Вы же сами видели, что произошло с горой на границе. Ее словно обрезало. Я практически уверен, что пустошь — это часть другого мира. А куда тогда делась та часть нашего мира, которую заменили собой серые пески? Понятия не имею. Может, они поменялись местами, а возможно, часть планеты просто исчезла, вытесненная чужеродной материей. Как думаешь, наш мир сможет стать прежним? Сумеет излечиться от этой серой напасти? Хотелось бы мне это знать. Я, наконец, отделил часть спатиума и спрыгнул на песок, но я уверен в одном. Открыв врата, мы приблизимся к ответу и на этот вопрос. Закинув в рюкзак свой трофей, я заглянул в меню и отметил, что получил очередной уровень за этот бой. Осталось всего 3 вылазки вглубь пустоши, и мы сможем, наконец, приступить к завершающей части моего плана. Однако чем ближе развязка, тем тревожнее становится у меня на душе. Я так до сих пор и не смог выяснить, почему Диус и его предшественники оставили врата закрытыми. Должна быть причина, по которой они не выполнили задание. Какой-то соблазн, который они не смогли преодолеть. Предложение, перед которым не сумели устоять. И больше всего я боюсь оказаться таким же слабым. Подойти к черте и не суметь переступить через нее. Ух ты! Неожиданно воскликнула Ками. Мой контроль вырос сразу на 4 пункта. За какое время? Спросил я, не поняв причины такого восторга. За 10 минут. Пока ты развлекался с этим монстром, я использовала на нем свою способность. Я же просил не вмешиваться. Ты подумала, что могло бы случиться, если бы он почувствовал твое воздействие? Да как он мог почувствовать? Его уровень почти в 2 раза выше моего. Я, конечно, рад за тебя, но, пожалуй, оставшихся ловцов мне придется убить без вашего участия. К моему удивлению, эти слова были восприняты вполне адекватно. Даже Крест согласился с тем, что их присутствие только отвлекает меня. Дайками признала, что пошла на необоснованный риск, применив свою способность там, где это могло лишь помешать и привести к не самым приятным последствиям. Хотя 4 пункта к контролю – это неплохой прогресс. Если в будущем нам встретятся сильные монстры, способности которых будут более предсказуемы, чем у ловцов, стоит задуматься над привлечением Ками к охоте на таких существ. Скорее всего, именно разница в уровнях так повлияла на столь стремительный рост контроля, а значит, это можно повторить. Вот только проводить подобные эксперименты лучше в таких условиях, в которых мы сможем свести риски к минимуму. Если говорить о росте способностей, то я уже давно подметил, что у меня они растут гораздо быстрее, чем у всех остальных. Не прошло и года с тех пор, как я получил шепот, а он уже набрал 60 пунктов. Насколько мне удалось понять из общения с охотниками Белого Города, у них на развитие способности до сотни уходит несколько десятков лет. По-моему, это очень много. Я уверен, что они могли бы прогрессировать гораздо быстрее. Наглядным примером является моя регенерация, достигшая 99 единиц буквально за пару суток. Да, способ был не самым приятным, Однако это лишь еще раз подтверждает один простой факт. Чем ближе мы подходим к грани, тем лучше можем раскрыть свои способности, ускоряя при этом их рост. Спустя два дня мы покинули серые пески, оказавшись к западу от горной гряды. На картах, полученных в лагере изгоев, эта местность гораздо меньше изучена. По крайней мере, та ее часть, что граничит с пустошью. Все города здесь расположены севернее. Ближайшие находятся более чем в 500 километрах, что для нас, в общем-то, скорее плюс. Степь, покрытая редким кустарником и одиноко стоящими деревцами, не способствует скрытному передвижению. Поэтому я рад, что люди в этих местах предпочитают селиться достаточно далеко от пустоши. Это снижает вероятность встречи с легионерами. Да и с обычными жителями Тарии я бы предпочел не встречаться. За последние месяцы мы так привыкли ночевать в лесу, что первая ночевка в степи получилась нервной и какой-то неуютной. Нам удалось отыскать несколько растущих рядом небольших деревьев, однако на плоской, как водная гладь, равнине их было видно за многие километры с любой из сторон. Сначала я каждые полчаса погружался в мир черных частиц, контролируя наличие живых существ в радиусе сотни километров, но вскоре понял, что это бесполезно. Хищники то никуда не делись, и раз за разом я обнаруживал их появление то тут, то там. Хотя ведь не факт, что это были именно хищники, а не люди. К сожалению, различать их я так и не научился. Зачем нам вообще покидать пустошь? Утром Кресп задал абсолютно резонный вопрос. Мы ведь и по ней можем двигаться в сторону запада. А я согласна с Мелким. Ками раскинула руки в стороны и закрыла глаза, наслаждаясь лучами рассветного солнца. Еды у нас достаточно. Наберем побольше дров и сможем ночевать на колоннах хоть две недели. Лично я не возражаю. Согласился я. Так мы и время сэкономим. И не будем почем зря отсвечивать в этих местах. Через несколько часов мы снова пересекли границу пустоши, а затем взялись немного западнее, ведь территория ближайшего ловца находится именно в той стороне. Вечером второго дня я смог обнаружить его, а уже на следующее утро, после довольно изнурительного боя, заполучил 12-ю часть спатиума. Еще сутки понадобились, чтобы добраться до очередного монстра. Он смог удивить новой способностью, попытавшись забросать меня светящимися шарами, которые при подлете взрывались, ослепляя яркой вспышкой и обдавая мощной волной горячего воздуха. Ему даже удалось сбить меня с ног, однако дальнейшего развития атака так и не получила. Я применил смещение, а затем в течение всего боя старался держаться подальше от этих неприятных световых бомбочек. Еще два дня мы двигались на запад по серым пескам. Утром третьего я оставил своих спутников на колонне, а сам направился в сторону последнего 14-го ловца. Изнурительная эпопея с похождениями по пустоши и охотой на обитающих в ней огромных монстров подошла к концу. Желая скорее поставить точку, я сходу применил смещение и вступил в бой. Монстр применил способность, заключающуюся в метании черных энергетических сфер. Такая мне уже встречалась раньше. Бой оказался не самым сложным, и примерно через 10 минут все было кончено. Я получил последнюю часть спатиума и уже собрался уходить, когда уловил какие-то странные ощущения. Обернувшись, я еще раз взглянул на тело монстра и не увидел ничего, что могло бы привлечь мое внимание. Однако ощущение чего-то знакомого буквально повисло в воздухе. Неожиданная догадка заставила меня активировать смещение. Мир изменился, проявив мириады черных частиц. Я увидел, как над телом ловца начинает формироваться воронка, такая же, что использую я сам, когда перемещаюсь с помощью своей способности. Вот только эта воронка оказалась раз в 10 больше, ее диаметр превысил 2 метра. Я успел сделать несколько шагов назад, когда тело монстра вдруг исчезло, а на его месте появился человек. Воин посмотрел на меня глазами, полными тьмы, достал из-за спины прямой длинный меч и принял боевую стойку. Для меня его появление стало полной неожиданностью. Однако я мгновенно взял себя в руки и приготовился к бою. Сканер впервые с самого первого дня, когда эта способность только появилась у меня в темной пещере, не выдал ни имени, ни уровня моего противника. Мне показалось, что стоящий напротив воин улыбнулся, когда заметил мой недоумевающий взгляд. А дальше события резко ускорились. Меч в руках соперника вспыхнул синим пламенем, и он ринулся вперед. От первой атаки мне удалось уйти только благодаря второй стадии шепота. Я применил смещение и оказался за спиной своего противника. Он словно ждал этого, молниеносно развернувшись и приняв мой удар на лезвие своего меча. А дальше, максимально ускорившись, я попытался завершить этот бой как можно скорее, ведь после битвы с ловцом у меня осталось не так уж много маны. Вот только мой противник оказался далеко не так прост. Секунд через 10 после начала боя я понял, что он двигается ничуть не медленнее меня. И это при том, что мне приходится тратить уйму энергии на поддержание своей скорости с помощью шепота. В какой-то момент я осознал, что мне начинает нравиться наш безумный танец. Мой меч, рассекая воздух, начал издавать звук, который до этого мне доводилось слышать только во время тренировок. Противник мастерски отражал каждую атаку, успевая при этом наносить удары в ответ. Я самую малость превосходил его в скорости, при этом уступая в мастерстве, что позволяло нам сражаться абсолютно на равных. Первое ранение я получил на первой минуте боя. Пылающий синим пламенем меч рассек куртку с такой легкостью, словно она была сшита из обычной ткани, и оставил глубокий порез на моем плече. Я не остался в долгу и уже следующей атакой окропил лезвие своего меча кровью противника. Через какое-то время мы оба замедлились. Я попытался сэкономить остатки маны, которая стремительно заканчивалась. А вот мой противник стал сдавать благодаря десятку небольших порезов, оставленных шепотом ветра на его теле. В отличие от меня, у него не нашлось такой замечательной способности, как регенерация, и потеря крови начала сказываться на его концентрации. Мне кажется, что это и предрешило исход боя. Сбавив скорость, воин не успел отразить очередной удар, и я сумел оставить глубокий порез на его груди. После этого мне понадобилось всего 4 удара, чтобы завершить бой в свою пользу. Упав на колени, я с трудом удержался, чтобы не потерять сознание. Внутреннее истощение наступило мгновенно, как только мой противник упал замертво. Все, чего мне хотелось в этот момент, это лечь на песок и закрыть глаза. Именно так я и собирался поступить, когда, посмотрев на лежащее рядом тело воина с помощью сканера, увидел легкое свечение ауры. Похоже, это был не просто очередной противник. Судя по тому, что перед его появлением я смог заполучить последнюю часть спатиума, завершив тем самым выполнение первой части задания, есть вероятность, что таким оригинальным способом мне доставили награду. Глава 33. Я попытался подняться на ноги, но тут же упал обратно в песок. Пришлось ждать несколько минут, прежде чем внутреннее истощение начало уходить. Едва почувствовав себя лучше, я встал и подошел к лежащему в нескольких метрах от меня телу воина. Затем вновь активировал сканер, чтобы убедиться, что его аура все еще испускает свечение. А дальше достал нож и опустился на колени рядом с трупом. Хотя подобная процедура вызывает у меня только отрицательные эмоции, однако я не собираюсь из-за этого отказываться от своей награды. Если, конечно, это она. Как бы там ни было, уже через пару минут в моих руках оказалась пульсирующая жилка с небольшим мешочком на конце. Крайне мерзкая на вид штука. Однако сканер показал, что я нашел именно то, что искал. Изгиб Гра. Случайная способность достигнет максимума. Интересный предмет с понятным описанием. К сожалению, он попал ко мне слишком рано. Я еще не успел до конца выяснить, что нужно делать, когда способность достигает 100 единиц. Насколько мне известно, при достижении этого значения человеку предоставляется выбор – продолжить развитие способности, либо сменить ее на другую. Я, когда размышлял над этой темой, склонялся к первому варианту, но с удовольствием выслушал бы иные мнения. Однако мы имеем то, что имеем, и выбор придется делать здесь и сейчас. Я достал из рюкзака бионик, положил его в ладонь рядом с изгибом Гра. Случайный выбор – это, конечно, хорошо, вот только не хотелось бы, чтобы он пал на регенерацию. Этой способности до сотни остался всего один пункт. Я понимаю, риск велик, но мне почему-то кажется, что именно в этом случае он вполне оправдан. Быстрым движением я забросил в рот оба предмета, после чего сделал пару больших глотков из фляжки. Сначала пришла боль. Она прошла волной по всему телу и сосредоточилась в голове. Я давно научился терпеть боль, потому просто присел на песок, стараясь не обращать на нее внимания. Следующие несколько минут ничего не происходило, а затем я почувствовал, как энергия черных частиц бурным потоком начинает покидать мое тело. Внутреннее истощение наступило резко и оказалось настолько сильным, что мир вокруг просто перестал существовать. Меня вывернуло наизнанку и сжало до размеров атома, а затем разорвало на миллионы кусочков. Находясь словно в тумане, Я успел увидеть всплывшие перед глазами надпись, после чего погрузился во тьму. Пробуждение вышло весьма неприятным. Едва я пришел в себя, как отчетливо вспомнил все те ощущения, которые испытал перед потерей сознания. Вспомнил настолько ярко, что с трудом удержал в себе завтрак. Лишь сделав несколько глубоких вдохов, я пришел в себя и заметил перед глазами мигающие надписи, настойчиво требующие моего внимания. Кажется, пришла пора со всем разобраться. Я сосредоточил свой взгляд на интерфейсе и прочел появившиеся в нем строки текста. Способность регенерации достигла максимума. Внимание! Способность регенерации достигла предела своего развития. Способность сканер достигла максимума. Внимание! Способность сканер достигла предела своего развития. То, что и Бионик, и изгиб Грасс работали, уже хорошо. Вот только я рассчитывал на несколько иной результат. Мне не было предложено никакого выбора, и это кажется странным. Люди, которые сумели развить одну из своих способностей, рассказывали, что все происходит немного иначе. Я бы даже сказал, совсем иначе. Пришлось выводить меню и пытаться искать изменения в нем. Способности. Регенерация М. Сканер М. Шепот 74, 29%. Смещение 73, 91%. Понятнее не стало. То, что способности достигли своего максимума, я уже понял. А вот чтобы узнать, как именно они изменились, нужно, по всей видимости, активировать одну из них. Проверять изменения в регенерации я не решился. Обычные порезы она и прежде заживляла практически моментально, а наносить себе более тяжкие увечья мне как-то не хочется. Так что выбор логично пал на сканер. Привычным мысленным приказом я активировал способности, в тот же момент рухнул задницей на песок, на меня обрушилось какое-то безумное количество информации. Я одновременно ощутил тысячи направлений, ведущих к миллионам разбросанных по планете точек. Понадобилось несколько минут, чтобы просто понять, что происходит, а затем еще столько же, чтобы принять. Похоже, теперь с помощью сканера я могу делать примерно то, что делал прежде, погружаясь в мир черных частиц. Вот только масштаб изменился. Я ощутил одновременно всех живых существ, обитающих в этом мире. А если точнее, то все смешалось в моей голове, не давая нормально мыслить. В итоге, так и не разобравшись, как это работает, я отключил сканер. Нужно больше времени и безопасное место, чтобы освоить новые возможности своей старой способности. «Ты цел?» Ками бросилась мне на шею, как только я оказался на колонне. «Что-то произошло?» — настороженно спросил Крест. «Во-первых, я заполучил последнюю часть спатиума. Мое лицо расплылось в улыбке. А во-вторых, оказалось, что за выполнение первой части задания полагается приз». «Что за приз?» Во взгляде парня промелькнуло любопытство. «Еще один противник. Опасный. Он мне понравился». «Ты серьезно?» Бровиками взлетели вверх. «С каких это пор опасные противники стали для тебя призом?» «Да нет же. Приз не сам противник, а то, что можно с него получить после победы». Я в деталях описал свой поединок с внезапно появившимся воином и рассказал о том, какой приз получил, вскрыв его мертвое тело. Ками, услышав, как я поглотил сразу два предмета, предназначенных для улучшения способностей, назвала меня идиотом. Признаюсь, в глубине души я полностью с ней согласен. Вот только другого выбора у меня, по сути, не было. Уверен, не сделай я этого, и после поглощения изгиба Гра максимума достигла бы именно регенерация. А так как в итоге все получилось вполне неплохо, то меня такой расклад вполне устраивает. Получается, теперь ты не сможешь пользоваться сканером? — спросила Ками, когда я завершил свой рассказ. — С этим все в порядке. Я поспешил ее успокоить. Я по-прежнему могу использовать его для распознавания имен и уровней, а также вижу ауры. Похоже, у моей способности просто появился новый режим, и мне еще только предстоит разобраться с ним. Но ты действительно смог ощутить всех существ на планете? — Вот здесь не уверен, — признался я. Раньше, погружаясь в мир черных частиц, мне редко удавалось обнаружить больше нескольких десятков живых существ. Но вы ведь и сами об этом знаете. Максимальное расстояние, на котором работало это мое умение, не превышало пары сотен километров. А что сейчас? Крест придвинулся поближе и сделал вид, словно мы обсуждаем какой-то заговор. Сложно сказать. Я получаю слишком много информации, активируя сканер в новом режиме. Думаю, мне понадобится несколько дней, чтобы понять, как это работает. После недолгих обсуждений мы решили остаться на месте до утра. Пока крестцкими готовили ужин, я уселся поудобнее и приступил к знакомству с новыми возможностями сканера. Сначала ничего не выходило. Слишком много информации одновременно поступало в мой мозг, но постепенно мне удалось отсеять все лишнее, оставив лишь одно направление, на котором я и сосредоточился. Когда появившаяся рядом Ками сообщила, что ужин готов, я уже смог различать ближайших к нам тварей пустоши. Однако новые способности сканера оказались слишком обширны, чтобы освоить их всего за пару часов. В итоге я занимался этим практически до полуночи, а затем и весь следующий вечер, когда мы, проведя целый день в серых песках, добрались до очередной колонны. Как успехи? Ками тихонько подошла сзади и обняла меня. Ты уже третий вечер возишься со своим сканером. Неужели все оказалось настолько сложно? Покинув пустошь, мы расположились у небольшого озера, находящегося километрах в 40 от нее. Еще накануне ночью, когда мои спутники легли спать, я смог, наконец, изучить все те новые возможности, что открылись передо мной с максимальным улучшением сканера. И вот сейчас, сидя немного в стороне от костра, я постарался отработать новые мысленные команды, которые стану использовать для активации этих самых возможностей. Я закончил еще вчера, а сейчас просто привыкаю к управлению. Что же ты молчал весь день? Ками возмущенно ткнула меня в плечо. Рассказывай, что получилось в итоге, что дало улучшение способности до максимума. Если коротко, то теперь я могу засечь всех инициированных существ, причем прямо на ходу, не отвлекаясь на медитацию. Так это ведь просто замечательно. А что там с огромным количеством информации, о котором ты говорил позавчера? Мне удалось перестроить сканер. Как бы это правильно сказать? Я на минутку задумался. Фильтры. Я сумел создать нечто вроде фильтров. И что это значит? Немного смущенно спросила Ками. Я понимаю, что такое фильтры. Но какое отношение они имеют к твоей способности? Я создал несколько мысленных команд, с помощью которых отсеиваю информацию. К примеру, когда мне нужно узнать, есть ли поблизости живые существа, я отключаю восприятие кристаллов и других предметов, а затем задаю расстояние, которое нужно обследовать. Понятно. И на каком расстоянии теперь работает твоя способность? Ограничений нет, коротко ответил я и, заметив непонимание в глазах Ками, пояснил. Я могу почувствовать людей и животных, прошедших эволюцию, а также кристаллы и разные магические предметы на любом удалении, в любой точке планеты. Вскоре к нашему разговору присоединился Крест. Пришлось начинать свой рассказ сначала. Я постарался подробно объяснить членам своей маленькой команды, что произошло с моей способностью после улучшения, а изменения действительно оказались существенными. Теперь я с легкостью могу обнаруживать инициированных на любых расстояниях. Правда, при попытке охватить слишком большой радиус количество сигнатур многократно увеличивается, и разобраться в них становится абсолютно невозможно. В итоге я принял решение сократить радиус действия способности, и сделал это с помощью все тех же фильтров и мысленных команд для них. Для пустоши будет вполне достаточно расстояния в 500 километров, ведь в таком радиусе там обитает не больше сотни тварей. А вот за ее пределами радиус придется снижать еще. Для леса я счел нормальным расстояние сканирования на сотню километров вокруг, а для степи, где мы и находимся, его можно увеличить до 200. На больших расстояниях все оказалось сложнее. Для меня по-прежнему слишком трудно воспринимать столь огромный поток информации. Однако нет никаких сомнений, что выход существует и мне нужно просто его нащупать. Я занимался этим весь следующий день, и только под вечер меня вдруг осенило. В интерфейсе имеется карта, так почему бы не попытаться объединить ее со способностью? Несколько часов, десятки экспериментов, и все получилось. Теперь, активируя сканер в режиме обнаружения, я перестал ощущать сигналы от людей, хищников и предметов. Все они просто стали отображаться на карте. Это оказалось в разы удобнее. В таком режиме я смогу поддерживать сканер хоть целый день, при этом в нужный момент просто выводя карту в поле зрения. Еще один день я посвятил тонкой настройке. Мой сканер показал себя удивительно гибкой способностью. Нужно было лишь подобрать правильные команды, и он с легкостью исполнил их, подстраиваясь под меня. Мне даже удалось задать разные цвета для отличающихся сигнатур. Уже к вечеру живые существа на моей карте стали белыми точками, кристаллы – синими, а все остальные предметы, имеющие в своей структуре упорядоченное движение частиц, желтым. Я отдалил планету и увидел на ней скопление белых пятен. Так теперь отображаются города, заселенные множеством людей. При приближении пятна становятся отдельными точками, которые медленно двигаются, занимаясь своими делами. И только две маленькие точки находятся совсем рядом со мной. Они сидят у костра, готовят ужин и весело беседуют о каких-то глупостях. Утром нам с ними предстоит покинуть эти места, чтобы отправиться в долгий переход к столице, где нас ждут новые приключения, которые, как я надеюсь, должны закончиться одним очень значимым для этого мира событием. Глава 34. В окрестности Миры мы прибыли спустя две недели после того, как покинули пустошь. Добрались без проблем, обходя стороной встречавшиеся на пути поселения и убираясь с дороги, когда на ней появлялись путники. Благодаря новой функции моей карты делать это было легко. Немного задержались всего однажды, когда решили обследовать руины некогда крупного города, настолько крупного, что я даже надеялся поохотиться на теней в его подземке. Однако надежды мои не оправдались, хотя вход в метро мы все же нашли. Вот только единственными обитателями подземки оказались крысы. Здоровые такие крысы, размером с небольшую собаку, имеющие уровни в районе 20-го. Прежде ни мне, ни моим спутникам не приходилось видеть подобных тварей. После недолгих дебатов мы пришли к выводу, что причиной тому явились тени. Судя по всему, именно они истребили грызунов в городе мертвых, а в этом месте теней либо не было совсем, либо они давно исчезли. Настолько давно, что крысы успели с тех пор восстановить свою популяцию. Еще пару дней мы посвятили охоте. Мясо, которое было добыто во время похода к атомной станции, сохранилось в отделении стазиса настолько хорошо, словно было помещено туда только вчера. Вот я и решил, раз уж проблем с хранением не предвидится, то почему бы не сделать запас. Неизвестно, получится ли у нас еще раз выбраться на охоту после того, как мы попадем в столицу. К тому же я понятия не имею, что ждет нас после открытия врат. И если вдруг окажется, что эти врата ведут в другой мир, то запас продуктов нам точно не помешает. Неприятным открытием, сделанным во время путешествия к Мире, стал расход маны при использовании сканера. Оказалось, что если постоянно держать способность активной, то истощение наступает уже через пару часов. Так что отслеживать по карте передвижение всех объектов в реальном времени не получилось. Впрочем, это не стало какой-то проблемой. Мне ничего не мешало активировать сканер на пару минут каждые полчаса. Этого вполне хватило для того, чтобы контролировать всю местность на несколько десятков километров вокруг. Глядя на столицу Тари, отображенную на моей карте, я подметил, что выглядит она, как огромное пятно, состоящее из сотен тысяч маленьких белых точек. Мира расположилась в 200 километрах от западной границы Серой Пустоши. Огромный город, размеры которого на порядок превышают размеры большинства поселений, построенных людьми после пришествия. На планете существует всего несколько городов, способных хотя бы отдаленно приблизиться к ней своими размерами. При этом все они расположены за пределами Тари, окруженной серыми песками со всех сторон. Вообще, нужно признать, что мне понравилось наблюдать за скоплениями белых точек на карте. Они выделяются яркими пятнами на сером фоне, покрывающим почти всю планету. Никаких сомнений в том, что скопления этих точек являются поселениями остатков человечества, у меня нет. Вряд ли тысячи хищников смогли бы вот так собраться в одном месте. Помимо Тари, я увидел на карте еще несколько территорий, белые пятна на которых оказались распределены достаточно равномерно. Все это может говорить о том, что серая пустошь разделила планету на несколько отдельных кусков, на каждом из которых образовались свои замкнутые сообщества. Лично меня больше всего интересует вопрос врат. Появились ли они на каждой из отдельных зон или существуют только в одном экземпляре здесь, в Тари? Мы остановились на вершине холма, расположенного в нескольких километрах от Миры. Понаблюдав за городом какое-то время, я пришел к выводу, что он отличается от всех тех, которые мне приходилось видеть до него. Его каменные дома, даже на окраинах выглядящие довольно ухоженно, протянулись на многие километры. По скоплениям былых точек на карте я смог определить, что столица тянется на 30 километров с севера на юг и настолько же с запада на восток. Учитывая огромные размеры, слова Войнича про 500 тысяч жителей вполне похожи на правду. Взгляни, стоящий рядом крест указал рукой куда-то вдаль. Как думаешь, это и есть крепость, воздвигнутая вокруг врат? Трудно сказать, ответил я, посмотрев в сторону, куда указывал парень, и увидев практически слившееся с линией горизонта длинное серое сооружение. «Скоро у нас появится возможность увидеть ее поближе. В какой стороне находится река, на берегу которой состоится встреча?» — спросила Ками. «Она вытекает из города немного севернее. Пойдемте, нам нужно осмотреть место и, на всякий случай, подготовить пути отхода. За день до того, как мы подошли к столице, я отправил сообщение Войничу. Он, в свою очередь, списался со своим знакомым и договорился, что тот встретит нас в 5 километрах от города, у слияния двух рек. Вскоре мы нашли нужное место и устроили привал в лесу недалеко от него. До встречи оставались почти целые сутки, которые мы посвятили проработке легенды. Я не хочу давать слишком много информации о себе незнакомому человеку. Сначала к нему следует присмотреться, и только потом решать, стоит ли посвящать его в свои планы. Вечером я посвятил пару часов наблюдению за горожанами с помощью новых возможностей сканера. К сожалению, большая часть Миры по-прежнему выглядит на моей карте серым пятном, за исключением одной из окраин, которую мы успели рассмотреть. Глядя, как белые точки медленно передвигаются в разных направлениях, я обратил внимание, что зачастую рядом с ними двигаются и желтые отметки. Причем наибольшая их концентрация наблюдается в центре города. Получается, что жители центральных районов чаще других имеют при себе магические предметы. Я подумал, что нам стоит держаться от таких людей подальше. Ведь логично предположить, что вблизи замка Диуса живут верные ему люди, а также те слои общества, которые не особо жаждут каких-либо перемен. «Смотри, кажется, это он», — прошептал Крест. «Ждем», — также шепотом ответил я. «Если он остановится в той низине, спускаемся и идем к нему». Хотя встреча была назначена на полдень, я решил подстраховаться и с самого утра принялся наблюдать за любыми передвижениями горожан вдоль реки. Мне удалось обнаружить человека, направившегося в нашу сторону, когда он только вышел из города. Оставив Ками присматривать за тылами, мы с Крестом взобрались на заранее облюбованное дерево и принялись ждать, когда незнакомец подойдет поближе. Вскоре человек в черном плаще приблизился к тому месту, где у нас назначена встреча со знакомым Войнича. Он остановился, огляделся по сторонам и застыл, глядя куда-то вдаль. «Судя по всему, это он», — тихо сказал я Кресту. «Держись позади». Мы спустились с дерева и направились в сторону незнакомца. Заметив нас, он помахал рукой. Я продолжил идти в его сторону, одновременно стараясь получше разглядеть человека, который, судя по всему, и станет нашим помощником в мире. Человек этот оказался мужчиной довольно почтенного возраста, но больше всего меня привлекла его одежда. Костюм, сшитый из дорогой ткани, совсем не похожий на те, что мне доводилось видеть раньше на жителях Тарии. Я не смог не отметить, что седовласый старик выглядит в нем солидно и даже элегантно. Тимур, Ур 111. Человек, мастер металла. Когда мы приблизились, старик бросил мимолетный взгляд на Креста, а затем уставился на меня. 10 секунд мы стояли молча. Этого времени хватило, чтобы я начал чувствовать себя неуютно под внимательным взглядом этого человека. Однако вскоре старик улыбнулся и задал контрольный вопрос, который по моей просьбе передал ему Войнич. «Как добрались?» «Я слышал, что на востоке в последнее время было дождливо. Мы пришли с юга», — ответил я. «Там еще месяц назад началась засуха». «Что ж, молодые люди, рад приветствовать вас. Войнич писал, что вас будет трое». «Так и есть. Я отправил сообщение Ками. Через пару минут подойдет последний член моей команды. Пока мы ждем, позвольте предложить вам кое-что из одежды», — сказал старик и, сняв с плеча небольшой баул, достал из него пару плащей. «Вы выглядите слишком молодо для ваших уровней. Наденьте это, чтобы ваш возраст не так бросался в глаза». Я осмотрел переданный мне черный плащ, точно такой же, что надет на самом Тимуре. Облачившись в него, я посмотрел на Креста и отметил, что так действительно гораздо лучше. Под глубоким капюшоном возраст парня и впрямь не так просто определить. Меня лишь немного напряг внешний вид этих плащей. Сшитые из дорогой ткани, они явно не предназначены для обычных горожан. Заметив мое замешательство, Тимур поспешил пояснить. В последние годы такая одежда вошла в моду. Многие артефакторы и мастера носят нечто похожее. Я, как видите, один из них. Вы же для всех будете моими учениками. Не слишком ли высоки наши уровни для учеников? — поинтересовался я. «Это да, уровни высоковаты», — задумчиво произнес Тимур. «Но я не думаю, что оно хоть кого-то заинтересует. Вы, главное, постарайтесь привлекать поменьше внимания во время прогулок по городу. Вскоре из-за деревьев появилась Ками. Подойдя поближе и увидев наш новый наряд, она сначала удивилась, а всего через пару минут сама облачилась в такой же. Тимур сказал, что все разговоры можно оставить на потом, и предложил нам проследовать за ним. На мой вопрос о месте, в котором мы смогли бы остановиться, старик предложил пожить какое-то время у него, после чего сказал, что приготовил для нас комнаты сразу после того, как получил сообщение от Войнича. Что больше всего бросилось в глаза, когда мы вошли в город, так это количество людей, снующих по его улицам. Их оказалось намного больше, чем в тех поселениях, которые нам довелось посетить ранее. Несмотря на мои опасения, никто из окружающих не обратил на нас никакого внимания. Люди спешили куда-то по своим делам, и им не было никакого дела до четверых путников, идущих по одной из главных улиц в сторону центра. Вскоре я заметил парочку легионеров, движущихся нам навстречу, однако и они прошли мимо, никак не заинтересовавшись нашими персонами. Внушительная стена крепости, расположившаяся в самом центре Миры, привлекла мое внимание, когда мы приблизились к ней на несколько километров, 15 метров в высоту и около 150 в длину. Очень похоже на то, что именно эта крепость является самым большим сооружением столицы. Но, если честно, я представлял ее себе несколько иначе, какой-то более мрачной, что ли. Я вывел карту и увидел на ней всего несколько десятков точек, находящихся внутри крепости. В этот момент на моих губах появилась улыбка. Похоже, наше долгое путешествие подошло к концу, а я вплотную приблизился к выполнению своей цели. По мере приближения к центру столицы дома горожан стали выглядеть все богаче. Невзрачные четырехэтажные здания, напомнившие мне спальные районы из прошлого, остались далеко позади, сменившись уютными двухэтажными домиками, предназначенных всего для нескольких семей. А затем мы и вовсе вышли на улицу, застроенную отдельными особняками, с небольшими садами на задних дворах и роскошными беседками в них. К одному из таких и привел нас Тимур. Его дом расположился всего в паре кварталов от замка Диуса. Оказалось, что старик живет один. Он проводил нас на второй этаж и предложил занять приготовленные для каждого спальни. Когда Ками заявила, что ей не нужна отдельная комната, Тимур лишь улыбнулся, после чего откланялся, сказав, что будет ждать нас к ужину через пару часов. Войдя в комнату, я первым делом сбросил куртку и завалился на кровать. В этот момент ко мне пришло то прекрасное чувство, когда после долгой дороги понимаешь, что проделана она была вовсе не зря. Мы как никогда близко. Осталось только выполнить заключительную часть задания. Хотя я понимаю, что сделать это будет непросто. До ужина мы с Ками успели принять ванну и немного освоиться в новом жилище. Девушка впервые с тех пор, как покинула Белый город, надела одно из своих платьев. И нужно признать, что когда я увидел ее в таком наряде, мысли об ужине напрочь вылетели из моей головы. Встретившись со мной взглядом, Ками обворожительно улыбнулась, после чего подошла к двери и распахнула ее. Выдохнув, я покинул комнату и, дождавшись креста, напомнил своим спутникам о темах, которые пока не следует обсуждать при хозяине дома. А затем мы втроем спустились в гостиную. После ужина нам предстоит непростой разговор, в ходе которого я собираюсь выяснить, является ли Тимур нашим союзником и следует ли посвящать его в свои планы. Глава 35. Старик ожидал нас в гостиной. Когда мы спустились, он предложил присоединиться к нему за ужином. Все уселись за стол, и на какое-то время воцарилась тишина. Тимур внимательно посмотрел на каждого из нас, и я заметил на его лице массу интересных эмоций. В первую очередь настороженность. Мужчина явно не знает, чего от нас ожидать, и его это беспокоит. Но еще я увидел в его глазах любопытство и удивление. Мы определенно заинтересовали этого человека, и ему не терпится узнать, что привело нас в столицу. Ваши друзья могут чувствовать себя здесь как дома. Как только мы закончили с едой, Тимур взглянул на меня. А мы с вами давайте пройдем в мою мастерскую. Я хотел бы задать вам несколько вопросов и с удовольствием отвечу на ваши, если таковые возникнут. Конечно, согласился я. Думаю, пришло время объяснить, для чего мы решили посетить столицу и зачем нам потребовались ваши услуги. Встав из-за стола, я проследовал за Тимуром в мастерскую. Ей оказалась небольшая комната с парой столов, на одном из которых я заметил несколько дорогих на вид мечей и кинжалов. Предложив мне стул, старик уселся в кресло напротив, достал из стоящего рядом комода пару стаканов и наполнил их темно-коричневой жидкостью из взятой там же бутылки. «Угощайтесь, молодой человек». Он подвинул ко мне один из стаканов, а сам взял второй и поднес его к носу, наслаждаясь ароматом. «Это ром, один из лучших в наших краях. Благодарю». Сделав небольшой глоток, я приятно удивился, почувствовав вкус сладкой ванили. Прекрасный напиток. Нотки грейпфрута в нем отлично сочетаются с ароматом пряностей. «Я рад, что вам понравилось», — улыбнулся старик. «В этом городе трудно встретить настоящих ценителей этого древнего напитка. Мне кажется, что их было не так уж много даже в древности. Еще до пришествия. Вы знаете что-то о тех временах?» Тимур пристально посмотрел мне в глаза. «Кое-что знаю», — не стал отрицать я. «Мне довелось наткнуться на довольно приличную коллекцию древних книг. Некоторые из них я прочел. Это интересно. Я бы с удовольствием выслушал ваши мысли по поводу древней литературы. Возможно, в будущем мы с вами еще пообщаемся на данную тему. А сейчас мне хотелось бы узнать, что привело вас и ваших друзей в Миру. А что по этому поводу написал вам Войнич? Он был, как всегда, краток. Написал лишь, что вы неплохие ребята и попросил помочь вам с обустройством в городе. Но вы ведь понимаете, кто мы такие». Я вопросительно посмотрел на старика. «Надеюсь, с этим у вас не будет никаких проблем. Вы изгои. Те, что не захотели следовать правилам и выбрали иной путь. Трудный и опасный в нашем мире путь развития. Все так, и перед тем, как присоединиться к одной из групп, подобной той, которой руководит ваш знакомый Войнич, мы решили посетить столицу, пока наши уровни позволяют нам это сделать. Что ж, с этим понятно. Скажите, а что именно вы хотели бы получить от этого посещения и чем я могу помочь вам со своей стороны? Я собираюсь изучить местный рынок артефактов, а также оружие и снаряжение. Уверен, что в мире выбор куда богаче, чем в небольших городах, которые мне удалось посетить ранее. В этом вы правы, молодой человек». Тимур большим глотком осушил свой стакан и, взяв в руки бутылку, наполнил его вновь. «В столицу всегда стекались лучшие мастера, ремесленники и артефакторы. Вас интересует что-то конкретное? Пока трудно сказать. Для начала мне хотелось бы немного осмотреться в городе». «Отлично. Не вижу никаких проблем. Вы можете жить в моем доме, сколько понадобится. Если возникнут вопросы, я всегда готов ответить на них». «Спасибо. Вы на самом деле очень выручаете нас. Сами понимаете, в гостинице мы могли бы привлечь внимание несоответствием нашего возраста уровням, которых нам удалось достичь. Не могу с вами не согласиться, Акс. И если вы, хотя и выглядите слишком молодо для своего уровня, но, по сути, являетесь взрослым мужчиной, который мог своим упорством достичь таких вершин, то ваши юные спутники совсем уж выбиваются из общепринятых представлений о скорости набора уровней». В этом Тимур был прав. Ками и особенно Крест, даже с учетом амулетов, выглядит слишком молодо. За то короткое время, что мы провели на улицах Миры, я успел считать уровни не менее сотни прохожих. Столица в этом плане напомнила мне Белый город гораздо больше, чем все остальные города Тарии. Здесь, так же как и в главном из 12 восточных городов, разбежка в уровнях между жителями оказалась довольно существенной. Пока мы двигались в дому Тимура, я успел заметить как совсем молодых парней, имеющих уровни ниже 30-го, так и мужчин, прошедших вторую эволюцию, чей уровень давно перевалил за 100-й. «Если хотите знать мое мнение, тогда послушайте», — продолжил Тимур. «Вы со своими друзьями можете без особых опасений прогуляться по городу и осмотреть его. Вот только брать их с собой во время посещения местных лавок и мастерских я бы не стал. Насчет прогулок по городу мне все понятно. Я обратил внимание, что люди в капюшонах, скрывающих лица, не такая уж редкость на его улицах. Но почему вы не рекомендуете моим спутникам посещать места торговли? Торговцы – это особый народец», – усмехнулся старик. «Они мастерски умеют обхаживать своих покупателей. Поверьте, эти пройдохи способны разглядеть в людях то, что может остаться незаметным для всех остальных. Но не это главное. Насколько мне известно, среди торговцев особенно много людей, сотрудничающих со свидетелями. Даже так, я вдруг понял, что имеет в виду Тимур. А ведь все логично. Торговцы – это люди, которым проще других собирать слухи среди своих покупателей. Для свидетелей они могут быть отличным источником информации. Кстати, будь я на вашем месте, молодой человек, я бы тоже опасался торговцев. С вашими-то глазами. А что не так с моими глазами? Слова Тимура меня насторожили. Я прожил достаточно длинную жизнь и уже давно подметил, что цвет глаз у людей иногда сопоставим с их статусом, полученным во время испытания. Цвет моих глаз какой-то особенный, я бы сказал, что да. Видите ли, мне известно, что у людей, прошедших 4 и более уровня испытаний, цвет лимба, опоясывающего радужку глаз, меняется. У меня он, как вы могли заметить, синий. Заметил. Я еще раз заглянул в глаза старика. Вы сумели пройти 5 уровней. Значит, вы знаете Акс? В этот момент в глазах Тимура промелькнула заинтересованность. Ну, тогда не мне вам рассказывать, что даже синий статус – редкость для Тари. Ваши глаза черны, но я смог разглядеть в них проблески фиолетового. Насколько мне известно, статус такого цвета следует сразу после синего и является огромной редкостью. По крайней мере, я до сих пор не встречал людей, которые смогли преодолеть в испытании целых 6 уровней. По-вашему, мне стоит быть осторожным с этим? Не думаю, что многие знают о связи статусов с цветом глаз, но я посоветовал бы вам быть как можно внимательней. Человек с фиолетовым статусом, если он, конечно, будет раскрыт, несомненно привлечет интерес свидетелей, а уж с зеленым, как у вашей девушки, может заинтересовать даже самого Диуса. Это еще почему? Да потому что о фиолетовых статусах я хотя бы слышал, а вот что означает зеленый, понятия не имею. Вы знаете что-нибудь о серых кристаллах? Спросил я и по выражению лица собеседника понял, что он догадался. Ками получила свой статус в одном из них. Тогда все становится на свои места. Правда, это не отменяет того факта, что ее статус может заинтересовать многих в этом городе. Насколько мне известно, серые кристаллы считаются бесполезными. Ведь помимо того, что они не предоставляют выбора, так еще и люди, попавшие в испытание через такие кристаллы, редко получают даже красный статус. Мы разговаривали с Тимуром еще целый час. Я расспросил его о позициях легиона и свидетелей в столице. К моему удивлению, оказалось, что свидетелей в мире совсем немного. При этом практически все они заняты подготовкой своих будущих коллег в школе, созданной Диусом специально для этих целей. Старик объяснил мне, что причина такой малой численности сектантов в городе заключается в том, что их основная цель – это контроль малых городов Тари. Контролировать же столицу Диус способен и сам, тем более, именно здесь сосредоточена большая часть преданных ему воинов легиона. А это, по имеющейся у Тимура информации, порядка 20 тысяч человек, 20 тысяч высокоуровневых воинов, да еще и несколько сотен магов среди них. Конечно, все они, по словам Тимура, располагаются в казармах, разбросанных по разным окраинам города. Но стоит учитывать, что связь между подразделениями производится с помощью сообщений. А это означает только то, что если вдруг в замке Диуса поднимется тревога, тысячи легионеров стянутся к нему в течение каких-нибудь 10 минут. Но все это только мои предположения. Естественно, я не стал раскрывать Тимуру своих истинных планов, поэтому и информацию о легионерах смог получить лишь поверхностную. В ближайшие дни нам с Ками и Крестом предстояло изучить город, нанести на карту все подступы к крепости, а также по возможности выяснить все, что связано с ее охраной. И уже только после этого можно будет думать о том, как попасть внутрь и что делать, когда мы окажемся там. «Ну и что ты думаешь?» – спросила Ками, когда мы поднялись в свою комнату. «Этому человеку можно доверять? Пока трудно судить», – ответил я, после недолгих раздумий. «На первый взгляд, Тимур неплохой человек, но мне нужно время, чтобы понять, стоит ли посвящать его в наши планы. Сколько времени ты думаешь посвятить подготовке?» «Думаю, на то, чтобы изучить город и все окрестности крепости, нам хватит недели, а дальше придется действовать по обстоятельствам. Мне страшно, Акс». Я услышал тревогу в голосе Ками. «Тебе обязательно идти туда одному? Мы ведь уже все обсудили. Я смогу переместить внутрь всего одного человека. И ты прекрасно понимаешь, что ни тебя, ни Креста я с собой не возьму. А что, если среди знакомых Тимура найдется тот, кто захочет помочь тебе? Я не знаю. Никогда не думал о таком варианте». Подойдя к Ками сзади, я крепко прижал ее к себе. «Да и сейчас я не хочу думать ни о задании, ни о вратах и Диусе. Мои мысли весь вечер витают вокруг одной юной особы, которая своим видом заставляет меня забыть обо всем, кроме ее прекрасных форм». Глава 36. Следующие несколько дней мы провели, прогуливаясь по улицам города, в попытках найти подходящее место для наблюдения за замком Дьюса. Таковое нашлось на берегу реки, в уютном кафе, столики которого были размещены на открытой террасе прямо у воды. Когда мы заняли один из них, я с интересом посмотрел на стену замка, расположенного на противоположном берегу, приблизительно в сотне метров от нас. На моей карте точками отобразились люди, находящиеся внутри. Для того, чтобы отследить все их перемещения, нам пригодилась способность Ками. Девушка с помощью контроля смогла ощутить все, что происходит за стенами замка, и попыталась определить, кто из пяти десятков людей, постоянно находящихся там, является Дьюсом. Ради этого мы целых три дня провели за одним из столиков кафе, приходя сюда утром, уходя перед самым закрытием. «У меня получилось», — радостно сказала Ками, посмотрев на меня. Я вычислила его. «Акс, расскажешь подробнее?» Я отвлекся от наблюдения за проходящими мимо горожанами. «В общем, как ты уже знаешь, замок охраняют 36 стражников. 8 из них дежурят на стенах, еще четверо у ворот. Да, это мы с тобой выяснили еще вчера. Оставшиеся 24 легионера постоянно находятся в помещении, расположенном недалеко от ворот, и каждые 4 часа они сменяют своих коллег на постах. Именно так. Поэтому сегодня я уделила им гораздо меньше внимания и в основном следила за перемещениями остальных людей, находящихся в крепости. И что же тебе удалось выяснить? Я обратила внимание на одного человека. Он постоянно находится в помещении на втором этаже и выходил оттуда всего пару раз за первую половину дня. А почему ты решила, что это именно Дьюс? Я думаю, что он находится в своем кабинете и периодически принимает посетителей. До обеда он успел принять нескольких человек, пришедших в замок из города. А еще туда пару раз заходили обитатели замка. Как правило, всего на пару минут. Возможно, что кто-то из них приносил обед, а другие отчитывались о выполненных поручениях. В твоих размышлениях есть смысл. Озвучил я свои мысли. Вот только тебе не кажется, что этот человек может быть кем угодно. К примеру, каким-нибудь управляющим или начальником охраны. Акс, ты меня что, за дурочку принимаешь? На лице Ками появилась обида. Я ведь следила не только за ним одним. Поверь, никто больше в этой крепости не подходит на роль ее хозяина. Не обижайся, я полностью доверяю твоему мнению. Просто решил уточнить. Ладно, в общем, я уверена, что если Дьюс находится в замке, то это именно он. Тогда уходим отсюда. Я встал из-за стола и подал девушке руку. Хозяин этого заведения как-то подозрительно поглядывает на нас. Ничего удивительного, улыбнулась Ками. Мы с тобой третий день сидим за одним и тем же столиком, не заказывая ничего, кроме чая. И это при том, что он здесь довольно мерзкий. Следующие несколько часов, оставшиеся до наступления темноты, мы с Ками прогуливались по улицам Миры, стараясь держаться поближе к крепости. Используя свою способность, девушка попыталась выяснить, как Дьюс проводит свои вечера, и узнать, где находится его спальня. Эта информация особенно важна для осуществления моего плана, ведь проникновение я собираюсь совершить именно ночью. Конечно, попав внутрь замка, можно попытаться найти врата и открыть их, не привлекая внимания, но я не особо хочу оставлять такого врага у себя за спиной. Дьюс должен умереть, в этом у меня нет никаких сомнений, и я не собираюсь проявлять в этом деле ни капли благородства. Зачем идти на лишние риски, если можно просто устранить местного царька, пока он спит? Когда только начало темнеть, Ками заявила, что интересующий нас объект покинул помещение, в котором он провел весь день, и переместился в соседнее, находящееся на том же этаже. Еще какое-то время двигался и даже выходил на несколько минут, возможно, в туалет, а затем движение прекратилось. Совсем скоро улицы города опустели, жители Миры разошлись по своим домам, и только редкие патрули легионеров продолжили нести свою службу, присматривая за засыпающей столицу. Чтобы не привлекать лишнего внимания, мы с Ками поспешили к дому Тимура. За этот день нам удалось выяснить даже больше, чем предполагалось. Осталось проанализировать полученную информацию, подтвердить ее, пронаблюдав за крепостью еще один день, и можно приступать к разработке последних деталей моего плана. Очередной день принес уверенность в том, что я без особых проблем сумею осуществить задуманное. Мы с Ками провели его рядом с крепостью. Наблюдения, сделанные ей накануне, полностью подтвердились. Человек, который, по мнению девушки, является Дьюсом, не стал менять своего распорядка и провел весь день в кабинете. да и вечером все его действия повторились. А еще нам удалось найти место, с которого я незаметно для окружающих смогу попасть внутрь с помощью смещения. Этим местом оказался мост через реку, находящийся всего в сотне метров от северной стены крепости. Если спуститься к воде, то под ним можно укрыться до наступления ночи, а затем, не опасаясь быть замеченным снующими по улицам легионерами, просто переместиться в заранее выбранную точку. Подобные перемещения, во время которых я напрямую не вижу точку выхода, даются мне гораздо сложнее обычных, однако в последние месяцы удалось довольно неплохо их отточить. Осталось лишь выбрать день, и я не собираюсь затягивать. Когда мы вернулись в дом Тимура, было уже темно. Старик ожидал нас в гостиной, сидя за столом. По его взгляду я понял, что нас ждет серьезный разговор. За неделю, проведенную в мире, мне удалось неплохо узнать этого человека. Вечерами после ужина Тимуру нравилось рассказывать нам истории из своей жизни и с удовольствием выслушивать наши. Как оказалось, он достаточно известный в столице оружейник. Его способность мастер металла позволяет не только укреплять оружие, но и накладывать на него довольно интересные свойства. К примеру, мечи, созданные стариком, имеют гораздо меньший вес и при этом намного лучше проводят энергию способности, делаясь достаточно грозным оружием даже в руках новичков. Но меня в наших с Тимуром беседах интересовало совсем другое, а именно отношение потенциального союзника к происходящему в мире. И кое-что выяснить я сумел. К примеру, то, что старик не разделяет религиозных взглядов большинства жителей миры, а еще он не верит во все эти бредни Продиуса, взявшего на себя миссию защитника человечества от зла, которая стремится попасть в наш мир через врата. Однако я не решился посвящать его в свои дела, пока не выяснил главного. Мне непонятно, по какой причине уважаемый мастер, имеющий множество клиентов среди тех же легионеров, решил рискнуть всем и начать помогать изгоям, подвергая себя тем самым смертельной опасности. Есть разговор, Акс. Во взгляде Тимура промелькнула тень беспокойства. Ками, поужинаешь без нас? Конечно. Нервно улыбнулась девушка. Ступайте. Я проследовал за стариком в мастерскую, при этом обдумывая причины его странного поведения. Он явно нервничает, и это может означать все, что угодно. Однако мне почему-то кажется, что это как-то связано с моим предстоящим проникновением в крепость Диуса. Скажи мне, Акс, что вы задумали? Старик протянул мне стакан, наполненный ромом. Я ведь прекрасно понимаю, что вы появились в мире вовсе не для того, чтобы прогуляться по торговцам. Интересное замечание. Может, для начала изложишь свои мысли по этому поводу?